Братья и сестры, я буду читать место Священного Писания, записанное в послании апостола Иакова. Читаю Иакова, 1 глава, первые два стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Друзья, и прочитаю сразу первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Друзья, и сразу я прочитаю третий текст Писания, а потом уже будем рассуждать. Это записано в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Братья и сестры, искушение – это хорошо или плохо, когда в нашей жизни бывают искушения? Ну, например, хотели бы мы, чтобы искушений было больше? Я признаюсь, наверное, не хотел бы. И вряд ли кто-то здесь очень желает, чтобы в его жизни постигли искушения. Мы привыкли так мыслить, что если бы была возможность, мы бы искушения постарались избежать. Друзья, я прочитал текст Священного Писания, пишет Иаков: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Оказывается, когда в нашей жизни бывают искушения, то мы должны радоваться. Хотя в практике жизни часто бывает, что мы больше скорбим, чем радуемся. Друзья, эта мысль подтверждается и апостолом Петром. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но радуйтесь». Друзья, что такое искушение? Искушение – это обстоятельства, влекущие человека согрешить, или обстоятельства, побуждающие человека согрешить. Нам бы не хотелось, чтобы в нашей жизни бывали такие обстоятельства. Но, братья и сестры, почему Писание говорит, что мы должны не чуждаться искушений и даже больше того радоваться? Я прочитаю здесь же в послании Иакова, в первой главе, ответ на этот вопрос. 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Братья и сестры, оказывается, искушения необходимы для того, чтобы получить венец жизни. Есть христиане, которые не очень желают, чтобы иметь венец жизни. Они желают попасть на небо, но, как они говорят, там мне бы хоть без венца возле дверей пристроиться, лишь бы в ад не попасть. Многие люди боятся ада, они не хотят попасть в ад, а в районе хотят хотя бы возле дверей. Друзья, Слово Божье говорит, что человек, который переносит искушение, он получит венец жизни. Поэтому пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы мы искушений не чуждались, а когда искушения в нашей жизни бывают, чтобы мы радовались. Но я бы не хотел, чтобы в моей жизни было искушение, в котором бы я вдруг не устоял и согрешил, то есть оказался побежденным. Поэтому, друзья, мы поразмышляем с вами о том, как побеждать искушения, чтобы, быв испытанными, нам получить венец жизни. Братья и сестры, я первое, на что хочу обратить внимание, это то, что источник всех обстоятельств, которые происходят в нашей жизни, Бог. И я понимаю, что без воли Божией, без санкции Божией в нашей жизни ничего не происходит. Посмотрите, искушение для испытания вам посылаемого. То есть кто-то это планирует или кто-то это допускает. Но я бы не хотел сказать, что Бог планирует искушение и специально создает обстоятельства. Но Бог допускает искушение для того, чтобы нас испытать. Помните, когда в жизни Иова возникли очень большие трудности, которые были сопряжены с очень большими искушениями? Друзья, если бы Бог не разрешил, дьявол бы ничего не сделал. То есть, но Бог разрешил. И дьявол что-то сделал. Однажды в беседе с учениками Христос сказал: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Друзья, обратите внимание, сатана без разрешения Бога не делал с христианами то, что он бы хотел. Просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. И Господь не запретил. Но Он говорит: но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Братья и сестры, очень важно, когда в нашей жизни бывают искушения, чтобы мы понимали, что Бог меня не забыл. Бог это допустил. И у Бога есть определенный план, чтобы я в этом искушении оказался бы победителем, оказался бы испытанным или переплавленным. И когда это сознание присутствует, то, что Бог видит, Бог знает, это Бог допустил, это Бог разрешил, тогда это будет помогать нам побеждать. Когда Иов узнал, что у него теперь нет богатства, что у него теперь нет детей, он разорвал одежду свою и сказал: «Бог дал, Бог и взял». Обратите внимание, друзья, кого видит Иов? Кажется, верблюдов увели с овеи или другой скот, или там огонь с неба, или ветер. Друзья, но Иов говорит, что Бог дал, Бог и взял. Он во всем видел Бога. Итак, как побеждать искушения? Братья и сестры, на некоторые детали хочу обратить наше внимание. Во-первых, надо молиться. Когда в нашей жизни бывают искушения, необходимо молиться. Святое Писание говорит так: когда Иисус был в Гефсимании, то Он ученикам оставил такую заповедь: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Чтобы побеждать искушение, нужна молитва. События в Гефсимании, друзья, это были очень сложные обстоятельства в жизни Иисуса Христа. И написано: отойдя на вержение камня, преклонил колено и, находясь в борении, прилежно молился. Искушения были очень сильные, и Христос молился прилежно. Друзья, даже учеников Он просил, чтобы молились вместе с Ним. То есть, когда в нашу жизнь врывается искушение, нужно молиться. Когда Иисус Христос оказался в пустыне, то была определенная цель, зачем Он там. Написано: для искушения от дьявола. Он знал, почему Господь усмотрел для Него пустыню, и поэтому в пустыне Он не просто молился, но 40 дней находился в посте и молитве. Братья и сестры, когда в нашей жизни бывают искушения, нужно молиться. Когда у меня появляются какие-то плохие мысли, или побуждение к какому-нибудь греху, или кто-то мне что-то предлагает сделать плохой поступок, нужно помолиться. Когда у тебя трудности, встань на колени и помолись. И я уверен, друзья, ни один человек мне не сказал, что у меня было побуждение согрешить, я встал, помолился и согрешил. Зачем я прочитал, друзья, отрывок Писания, когда к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Я снова прочитаю этот отрывок. Но прежде хочу спросить, вы обратили внимание, для чего к Христу привели эту женщину? Для искушения. Написано, искушая его, стали спрашивать. Друзья, и вот в этом отрывке, первое, на что я хочу обратить внимание по поводу наших рассуждений, я прочитаю последний стих предыдущей главы, 7, и первый стих, 8. «И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм». Братья и сестры, зачем Иисус Христос пошел на гору Елеонскую? Он пошел туда, чтобы помолиться. Чтобы помолиться. И поэтому, когда у него встретилось искушение, он имел уже молитвенную подготовку к этому искушению. И поэтому в искушениях он побеждал. Друзья, если мы предвидим, что завтра в моей жизни будут искушения, или будут какие-то сложные обстоятельства, то сегодня надо хорошенько помолиться, молитвенно подготовиться к этим искушениям, и тогда Господь даст победу. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Написано, что Господь Иисус Христос сам был искушаем, может и искушаемым помочь. То есть, когда мы обращаемся к Нему в молитве в вопросах искушения, Он нас понимает. И поэтому слышит нашу молитву и хочет помочь нам в нашей просьбе. Друзья, второе, на что хочу обратить внимание, как побеждать искушения, это когда нас искушают люди, не обращать на них внимания. Написано, привели к нему женщину и, искушая его, спрашивали, что нам делать? Написано, а он, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Кажется, это было некультурно, это неэтично совершенно. С тобой люди разговаривают, почему ты не хочешь с ними поговорить? Друзья, а он не обращал на них внимания. Я нахожу в Священном Писании такой текст. Не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание. Если бы мы не на все слова обращали внимание, я думаю, что в искушениях мы чаще бы побеждали. Чаще бы побеждали. Друзья, это бывает чисто в практической жизни, в семье. Когда искушение получается, ну скажем, из одного из членов семьи. Кто-то что-то сказал, какую-то колкость, какое-то замечание. Помолчи, не спеши отвечать. Иногда хорошо просто не обратить внимания. Был такой человек Саул. Когда Саул воцарился, написано, негодные люди говорили, Саулу ли царствовать над нами, или Саулу ли избавлять нас? Саул слышал эти слова. Эти слова специально говорили вслух, чтобы он услышал. Написано, но он как бы не замечал этого. Братья и сестры, он замечал или нет? Он слышал то, что люди говорили. Он слышал, он как бы не замечал. Он делал вид, что он не замечает. Он делал вид, что он как будто не слышит. Это была его победа. Это был признак его правильного состояния перед Богом. Друзья, когда мы слышим какие-то колкости в свой адрес, когда о нас кто-то что-то плохо говорит, иногда вслух умышленно говорят, чтобы я услышал, не обращай внимания. Чаще это будет лучше, если ты будешь так поступать. Одна сестра рассказывает, позвонила я по телефону своей подруге, а телефон вклинился в чужой разговор. Такое иногда в России бывает, там связь может не очень качественная. Вот она звонит, и вдруг телефон вклинивается в чужой разговор. То есть ее подруга разговаривает с другой подругой, разговаривает о ней. о том, кто звонит. И говорят плохо. Осуждают, другими словами. И вот она говорит, я слушала. До конца весь разговор выслушала. Они положили трубки, потом и я положила. Она спрашивает, что мне теперь делать? Я говорю, а что вы хотите сделать? Она говорит, я хочу им выговорить. Я ей дал совет. А ты, я говорю, не обращай внимания. Если ты им выговоришь, будет плохо. Ты их потеряешь совсем. У вас будет ссора, им будет страшно, стыдно. Едва ли у вас потом получатся хорошие отношения. А потом, говорю, еще и нехорошо, что ты слушала разговор. Ну, вклинилась, ну положи трубку. Да? Но интересно, там же про меня говорят. Но если бы что-то другое, может быть, там же про меня говорят. Друзья, вот это типичная ситуация, когда про нас кто-то что-то говорит, или какие-то плохие вещи, или нам кто-то что-то хочет сказать, чтобы нас вывести из себя, чтобы мы наговорили всяких глупостей. Не обращай внимания. Неэтично. Друзья, Иисус Христос здесь подал пример. Он писал на земле, как будто бы людей здесь не было. Друзья, следующее, на что хочу здесь обратить внимание, это не обвиняй других. Когда нам что-то говорят плохое, у нас появляется желание в ответ сказать плохое тоже. Ну, например, мне кто-то сделал замечание, пусть бестактно, пусть неуклюже, не очень хорошо, не очень правильно, то самое простое сказать, а ты какой? А ты на себя посмотри. Или обвинить кого-то. Если я вдруг согрешил, обвинить кого-нибудь в моем поступке. Я иначе не мог, и мне сказали, мне так предложили, и все. Братья и сестры, подобным образом поступил Адам. Когда Господь ему задал вопрос, Адам, где ты? Он говорит, я нах, и поэтому я скрылся. А кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Надо было бы Адаму сказать, Господи, да, я ел, каюсь. А он сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала. Правду ли сказал Адам? Правду. Адам сказал, правду. Но в своем оправдании он обвиняет свою жену. Жена, которую ты мне дал. То есть виновата жена, не я. Она мне предложила, я только взял и я съел. Но в конечном итоге Адам обвиняет Бога. Жена, которую ты мне дал. Если бы ты мне ее не дал, она бы мне не дала, и значит я бы не ел. Вот какая последовательность. Братья и сестры, Иов плохо поступил. Он хорошо начал в своих искушениях. А потом в какой-то момент он начал в чем-то Бога обвинять. Это было нехорошо. Поэтому в конце, в последней главе мы читаем, что Иову пришлось раскаиваться и отрекаться в прахе и пепле. Самое лучшее, друзья, никогда не обвинять других. Иисусу привели женщину. Грешники или праведники привели, братья и сестры? Грешники. Они все были грешники. Возможно, среди них был человек хуже, чем эта женщина по своей жизни. Иисус Христос знал этих людей или Он их не знал? Он их всех знал. Он знал, что они делали вчера. Он знал их грязные мысли. Он все про них знал. Он мог бы сказать, а вы кто такие? Как вам не стыдно? Вы женщину привели, а вы сами. Друзья, Он им так не сказал. Он им только сказал, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Этим самым он не обвинил их, даже не обличил их. Но, написано, будучи обличаемы совестью, они начали от него уходить. Не им, не Христом обличаемы, но совестью своей они были обличаемы и стали уходить. Христос их обвинять не стал, потому что будет суд, когда Господь будет свидетель, и обвинитель. И слова, которые он говорил, они будут обвинять этих людей. Разошлись все. Друзья, это была победа. Поэтому, когда мы попадаем в искушение, друзья, самое лучшее – не обвинять других. Такая песня христианская, раньше ее часто пели, там слова часто повторяются, «Никого никогда не вини». Какие бы обстоятельства в твоей жизни были. Ты никого не обвиняй, но лучше всего ты на себя посмотри и обвини себя самого. Друзья, это будет победа, если мы научимся в искушениях не обвинять других, оправдывая самих себя. Братья и сестры, и третье, на что хочу обратить внимание, это в искушениях реагировать смиренно. В смирении принимать искушения, которые нам посылаются. Подошел к Иисусу Христу один книжник и, искушая его, сказал: «Учитель, какая первая заповедь?» Братья и сестры, как вы думаете, книжник знал первую заповедь или нет? Я думаю, знал. Я думаю, знал, на то он и книжник. Написано, искушая его, спрашивает: «Учитель, какая первая заповедь?» Кого спрашивает? Автора первой заповеди. Он спрашивает автора первой заповеди. Это равносильно, если бы ученики-первоклассники устроили экзамен своему учителю, скажем, по математике или по русскому языку. Друзья, чтобы понятно было, один маленький пример. Когда-то я был руководителем молодежи, и мы изучали книгу «Деяния святых апостолов». Нарисовали большую карту, и на одном из занятий нужно было взять указку и показать путешествие апостола Павла, из какого города в какой он пошел, ну и так дальше. Тем более показать уже по готовому, вот начерченному маршруту. И вот спрашиваем одного брата, а брат уже именитый брат, он уже отслужил армию, и вот и ему предлагается: ну покажи второе путешествие апостола Павла. Он говорит: не буду показывать. Почему не будешь? Вы что, со мной как с первоклассником обращаетесь? Не буду показывать. Сказал не буду, значит не буду. Ты что, не знаешь? Знаю, но показывать не буду. Друзья, вам понятно, почему он не хочет? Чувства этого брата, я думаю, они нам понятны. Учитель, какая первая заповедь? Христос посмотрел на него и говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всеми крепостью твоей, и всеми силами твоими. И вторая подобная ей, ближнего твоего, как самого себя. Книжник выслушал и одобрительно говорит: учитель, ты правильно отвечал. Друзья, я так вот читаю, я удивляюсь, насколько смиренно Иисус Христос реагировал даже в искушениях. А затем книжник добавляет: да, действительно, любить Господа и ближнего – это больше всех всесожжений и жертв. Недалеко ты от Царствия Божия. Братья и сестры, вот та женщина-хананьянка, когда услышала в ответ слова Иисуса Христа, в ответ на ее просьбу, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она в смирении говорит: Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господь их. О, женщина, велика вера твоя! Друзья, в нашей жизни были и будут обстоятельства, когда сложно отреагировать в смирении. Но смирение учил нас Господь. Он нам оставил пример подлинного смирения. Но если мы будем смиренно реагировать в искушениях, да, это будет победа. Я один маленький случай расскажу, друзья. В одной церкви был старый пресвитер и один молодой проповедник. Об этом молодом христианине старый пресвитер много заботился. Он заботился о нем, как нянька о малом ребенке. Этот молодой человек часто спотыкался и падал. У него была очень неустойчивая, неуравновешенная христианская жизнь. Служитель за него много молился, давал хорошие советы. Иногда проповедник оказывался в сложных ситуациях, и этот старый пастор ему много помогал. Случилось так, друзья, что этот молодой проповедник начал на своего пресвитера нападать с обвинениями. Он начал замечать за ним какие-то недостатки, он его обличал, он его обвинял. Часто при всех, и ситуация в церкви складывалась трудная. Приехали братья, чтобы разобрать этот вопрос. И вот членское собрание. Этот молодой христианин встал, очень жестко обвинял своего служителя. обвинял жестко и несправедливо, и для многих это было видно. А пресвитер просто молча слушал, нагнув свою голову. Братья выслушали и дают слово пресвитеру. «Ну, что теперь ты скажешь?» Друзья, брат, который мне рассказывал, он говорит, когда пресвитер встал, я аж съежился. Что ж он сейчас будет говорить? Пресвитер посмотрел на молодого брата, а потом кротко говорит, «Вася, ну ты меня хоть за брата считаешь?» И ничего больше не сказал. Друзья, у пресвитера было много аргументов оправдаться или обвинить этого проповедника. Он только сказал, «Ты меня за брата считаешь?» И все. Друзья, в общем-то, я скажу, да, это была победа. Это была победа. Я, братья и сестры, скажу, что в нашей жизни искушений будет еще много. Впереди жизнь, впереди путь. Искушение Господь будет допускать, чтобы с нас сделать хороших верующих, хороших христиан. Я прочитаю последний текст Священного Писания. Это книга пророка Даниила. Последняя глава. Прочитаю 9 и 10 стих. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение». Друзья, написано, что многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Я недавно видел слиток золота, большой очень, в музее. И вы знаете, я посмотрел и подумал, если бы этот слиток золота валялся на дороге, я бы, пожалуй, его пнул ногой, и он бы улетел куда-нибудь в кусты. Никогда бы мне не пришла такая мысль, чтобы его подобрать, потому что он был грязный и некрасивый. В Священном Писании написано, что золото очищается огнем посредством переплавки. Как это происходит? Когда я был маленький, иногда любил ловить рыбу. И вот для того, чтобы ловить рыбу, нужны были большие свинцовые грузики. И мы собирали свинец из старых разбитых аккумуляторов. Это были грязные такие вот ржавые и грязные штуковины. Мы их складывали в консервную банку или в банку из-под краски, ставили на костер, свинец расплавлялся, и сверху был слой мусора. Там плавали камешки, гвоздики плавали и всякая грязь. И вот так вот берешь ложку, этот мусор собрал, выбросил, и остается красивый блестящий металл. Я представляю, друзья, вот так примерно очищается золото. Христиане сегодня тоже иногда представляют, как те куски свинца, грязные и ржавые, и покрытые мусором. Друзья, для того, чтобы нас очищать, чтобы мы были приготовлены к вечной жизни, как золото, очищенное огнем, друзья, Господь и посылает искушения. И дай нам Бог, чтобы в этих искушениях мы были побеждающими. Тогда на небе будем сиять, как звезды небесные, как светило на тверди. Аминь.